Лучше вместе, легче. Рубите крестовый дом на два семейства и живите. Как? Пойдемте в горницу, потолкуем, предложил Иван. Мысль о строительстве собственного дома понравилась ему. Перешли в горницу, закурили. Я уже все обдумал, заговорил Ефим. Сейчас первым делом надо брать суду. Потом езжайте вверх, в Чернь, наймите там человек 5 плотников и срубите сруб. Иногда там уже готовые стоят на продажу. Это станет 7-8, не больше. А за 9-то можно хорошую домину заворотить. Вот. Платите там плот и сплавляйте сюда. Только это тоже надо быстрее делать, пока вода высокая держится. Крестовый дом — это как раз плот. Можно еще небольшой салик подцепить на банюшку, на пристройки разные. В общем, там поглядите, на месте. «А если на машине вывезти сруб, не лучше?» — спросил Пашка. «Дороже. Ты за одни машины ухнешь 1000-1500, если не больше. А по реке его за 2 дня сплавляют. Надо знающего человека по реке-то, а то накуряемся на порогах. Гринька сплавает с вами. Я говорил с ним. Вот. А тут приплывете, помощь отведем, навалимся все сразу и за неделю поставим. Тесу можно в совхозе купить». А можно так взять пару машин, съездить ночью на Бию, наторкать выше кабин и привезти на совхозную пилораму, как будто сами приплавили. А за распиловку ерунда, копейки берут. Поняли? К первым снегам дом будет уже под крышей стоять, а окосячить там, печку сбить, а штукатурить — это плевое дело. Ну что? Пашка посмотрел на Ивана. «А суда-то дадут мне?» — спросил тот. «А чего? Я ж не совхозник». «Ерунда», — авторитетно сказал Ефим. «Поговорим с Родионовым, он сделает». «Поедем прямо сейчас, а?» — загорелся Пашка. «Посмотрим на месте, как, что. Доскочим до Онгудая». «Зачем до Онгудая?» — стрел Ефим. «Вы доезжаете до Семинского перевала, там уже можно рубить. Зачем далеко забираться?» «Сейчас схожу к Родионову, узнаю насчет завтра». «Слушай», — Пашке пришла в голову какая-то мысль. «Если он завтра никуда не поедет, попроси победу». «Даст, думаешь? А че ему? Что она, его собственная, что ли?» «Ладно». Иван пошел к секретарю. Через 20 минут он подъехал к дому на Победе. «Да, у них завтра бюро». Суду тоже обещал помочь. «Ну, мигом собрались, захватили продукты на случай ночевки, ружьишко и покатили». Пашка сел на заднее сиденье, развалился, спел про 18 лет, потом перелез к Ивану. «Посижу хоть раз, как начальник». «Как насчет дома-то, думаешь?» — спросил Иван. «А что? Давай строиться. Надо ведь?» «Надо. А хватит 20 тысяч?» «Хватит, я думаю. Не хватит, у отца есть в загашнике. Раскошелится. Знаешь, где поставим?» «Где?» «У реки. Я знаю одно местечко над обрывом. Красотень. С одной стороны река, а с два... Березник на том боку, когда солнце садится, там, как все равно, пожар разгорается. А с другой стороны гора. Банюшку прямо на лбу, над обрывом поставим. Залезешь зимой на полог, глянешь в окошечко. Все позастывало, а тут жарынь, спасу нет». Иван с удовольствием слушал. «А летом, например, я приехал с работы, и ты приехал, так? Дали бутылочку, поставили ее в сенце, а сами на реку с неводом рядом. Добыли на пару сковородок. Твоя или моя жена поджарит. Нету их, вот беда. Будут, — твердо сказал Пашка. Нашел, об чем горевать. К Как у тебя с этой, с Майей-то? Та, что? Та,